необходимость пить и есть, есть одно только чувство самосохранения. Да разве мало одного только чувства самосохранения? Ведь чувство самосохранения — нормальный закон человечества. — Кто это вам сказал? — крикнул вдруг Евгений Павлович. — Закон — это правда, но столько же нормальный, сколько и закон разрушения, а, пожалуй, и саморазрушения. Разве в самосохранении одном весь нормальный закон человечества? «Эгей!» — вскрикнул Ипполит, быстро обратясь к Евгению Павловичу и с диким любопытством оглядывая его, но, увидев, что он смеется, засмеялся и сам толкнул рядом стоящего Колю и опять спросил его, который час. Даже сам притянул к себе серебряные часы Коли и жадно посмотрел на стрелку. Затем, точно все забыв, он протянулся на диване, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Через полминуты он уже опять сидел за столом, выпрямившись и вслушиваясь в болтовню разгорячившегося до последней степени Лебедева. «Мысль коварная и насмешливая, мысль шпигующая!» — с жадностью подхватил Лебедев парадокс Евгения Павловича. «Мысль, высказанная с целью подзадорить в драку противников, но мысль верная. Потому что вы, светский пересмешник и кавалерист, хотя и не без способностей, и сами не знаете, до какой степени ваша мысль есть глубокая мысль, есть верная мысль. Нас! Закон саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны в человечестве. Дьявол одинаково владычествует человечеством до предела времен, еще нам неизвестного. Вы смеетесь? Вы не верите в дьявола? Ха-ха-ха. Неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль. Вы знаете ли, кто есть дьявол? Знаете ли, как ему имя? И не зная даже имени его, вы смеетесь над формой его, по примеру Вольтерову, над копытами, хвостом и рогами его, вами же изобретенными, ибо нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и с рогами, вами ему изобретенными, но не в нем теперь дело. — Почему вы знаете, что не в нем теперь дело? — крикнул вдруг Ипполит и захохотал, как будто в припадке. — Мысль ловкая и намекающая, — подхватил Лебедев. — Но, опять-таки, дело не в том. А вопрос у нас в том, что не ослабели ли источники жизни с усилием железных-то дорог, — крикнул Коля. — Не железных путей сообщения, молодой, но азартный подросток, а всего только направления, которому железные дороги могут послужить, так сказать, картиной, выражением художественным. Спешат, гремят, стучат и торопятся для счастья, говорят, человечества. Слишком шумно и промышленно становится в человечестве. Мало спокойствия духовного, жалуется один удалившийся мыслитель. Пусть... Но стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, может быть лучше спокойствия духовного, отвечает тому победительно другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием. Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству, ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству без нравственного основания поступку, могут прихладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было. «Это телеги-то могут прихладнокровно исключить», — подхватил кто-то. «Что? Что уже и было?» — подтвердил Лебедев, не удостаивая вниманием вопроса. «Уже был Мальтус, друг человечества. Но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря о его тщеславии. Ибо оскорбите тщеславие которого-нибудь из сих бесчисленных друзей человечества, и он тотчас же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения, впрочем, так же точно, как и всякий из нас, говоря по справедливости, как и я, гнуснейший из всех, ибо я-то, может быть, первый и дров принесу, а сам прочь убегу. Но не в этом опять дело. Да в чем же, наконец, надоел? Дело в следующем анекдоте из прошедших веков, ибо я в необходимости рассказать анекдот из прошедших веков. В наше время, в нашем отечестве, которое, надеюсь, вы любите одинаково со мной, господа, ибо я со своей стороны готов излить из себя даже всю кровь мою, дальше, дальше. В нашем отечестве, равно как и в Европе, всеобщие, повсеместные и ужасные голода посещают человечество. По возможному исчислению, и сколько запомнить могу, не чаще теперь, как один раз в четверть столетия. Другими словами, однажды в каждое 25-летие. Не спорю за точную цифру, но весьма редко, сравнительно. С чем сравнительно? С 12-м столетием и с соседними ему столетиями с той и с другой стороны. Ибо тогда, как пишут и утверждают писатели, всеобщие голода в человечестве посещали его в 2 года раз, или, по крайней мере, в 3 года раз. Так что при таком положении вещей человек прибегал даже к антропофагии, хотя и сохраняя секрет. Один из таких тунеядцев, приближаясь к старости, объявил сам собою и без всякого принуждения, что он в продолжении долгой и скудной жизни своей умертвил и съел лично и в глубочайшем секрете 60 монахов и несколько светских младенцев. Штук 6. Но не более. То есть необыкновенно мало сравнительно с количеством съеденного им духовенства. До светских же взрослых людей, как оказалось, он с этой целью никогда не дотрагивался. «Этого не может быть!» — крикнул сам председатель, генерал, чуть даже не обиженным голосом. «Я часто с ним, господа, рассуждаю и спорю, и все о подобных мыслях, но всего чаще он выставляет такие нелепости, что уши даже вянут. Не на грош правдоподобия!» «Генерал! Вспомни осаду Карса, а вы, господа, узнаете, что анекдот мой — голая истина!» От себя же замечу, что всякая почти действительность, хотя и имеет непреложные законы свои, но почти всегда и невероятно, и неправдоподобно. И чем даже действительнее, тем иногда и неправдоподобнее. «Да разве можно съесть 60 монахов?» — смеялись кругом. «Хоть он и съел их не вдруг, что очевидно, а, может быть, в 15 или в 20 лет, что уже совершенно понятно и натурально». «И натурально?» «И натурально!» — с педантским упорством отгрызался Лебедев. «Да и кроме всего, католический монах уже по самой натуре своей повадлив и любопытен. И его слишком легко заманить в лес или в какое-нибудь укромное место и там поступить с ним по вышесказанному. Но я все-таки не оспариваю, что количество съеденных лиц оказалось чрезвычайное, даже до невоздержанности.